22. Свет такой яркий, и я чувствую, что потею под гримом и тогой, ступая на сцену. Энергия, исходящая из зрительного зала, полна ожидания, но не беспокойства. Это кульминация второго акта. Пока все идет хорошо, и публика жаждет узнать, что будет дальше по ходу спектакля. И что будет дальше в моем большом сольном номере. Марк и Кристал сочинили для меня сложный танец. Словно необходимости попадать в ноты и помнить заковыристый текст было недостаточно. Сцена представляет собой амфитеатр, колизей вокруг меня, и я выхожу на нее, смотрю на публику и пою. В «Грязном старикашке» хорошо то, что свою песню я могу исполнить супердраматично. И Марк это одобрил. «Дива золотого века Голливуда», — сказал он. «Думай о Норме в «Сансет», о Дэвис во все о Еве». Вот я и взял на вооружение слегка откинутую назад голову и широко распахнутые глаза. Я не в женском платье, но мне наклеили искусственные ресницы, чтобы создать нужную атмосферу. И теперь мне предстоит спеть о мужчине, которого люблю. Он худший из всех, и я знаю это. О том, как он обманывает и изводит меня, и я не знаю, что мне делать, убить его или поцеловать. И когда я пою, то спускаюсь и поднимаюсь по ступенькам амфитеатра, и при этом я не иду, а танцую. И еще принимаю позы. Все это непросто, самое главное здесь пение, потом игра, потом танец. По крайней мере, так считает Марк. И потому, если я сделаю неверное движение, то мне не следует расстраиваться по этому поводу. Но я не хочу делать неверных движений. Вот я и не делаю их. По мере того, как я пою, мелодия захватывает зрителей. Я чувствую, что они боятся смеяться, не желая сбить меня. Чувствую, что их цепляют мои слова, мои гримасы, мои движения. Вверх и вниз по ступеням, и это так похоже на отношения между моим героем и его мужем. Каждая новая интрижка – это вызов, каждое мгновение моей любви к нему – падение. И единственный компромисс здесь – гнев. Смешной гнев, разумеется. Позы, гримасы, широкие и высокие шаги, метание от гнева к похоти. Я пою и слышу, как зрители тихо смеются, но в то же время они и сочувствуют мне. Мы словно разговариваем друг с другом, вместе обыгрываем личность моего героя. Кто он есть и чего он хочет? До чего же он одинок, и мы можем сопоставить его с собой? Заканчиваю петь, взяв высокую ноту, а потом следует взмах руки и поклон. И затем аплодисменты. Они ударяют меня, как сильная океанская волна, почти сбивая с ног. И когда свет гаснет, я вижу в толпе Жасмин. Она аплодирует стоя. Я улыбаюсь, хотя знаю, что Жасмин встает, аплодируя любому исполнителю. Но затем встают и другие зрители, и я почти что испытываю шок. Встают ребята из лагеря, мои родители, родители других ребят. Встают все зрители, и я чувствую, как слезы щиплют мне глаза, когда я складываю ладони вместе и кланяюсь, и посылаю воздушные поцелуи, все еще оставаясь в образе, а потом покидаю сцену. «Слышишь, как тебе аплодируют?» — восклицает Джордж, обнимая меня. «Стоит мне только оказаться вне поля зрения зрителей». «Они встали!» — почти шепчу я, когда он отпускает меня. «Что? Овация стоя?» Джордж опять заключает меня в объятия. «Дорогой, это потрясающе, и ты заслужил это!» «Тсс!» — шипит на нас Марк. «Но это было сказочно, Рэнди. Ты должен гордиться собой, а теперь готовься к своему следующему выходу». После финальных поклонов все исполнители и вообще вся команда обнимаются и смеются и плачут за кулисами. Самое горько-сладкое в спектакле то, что он проходит в последний день нашего пребывания в лагере. Потом мы снимем грим, закончим паковать вещи, пообедаем с родителями и уедем. Наш момент наибольшей гордости собой одновременно и прощание. Но в первые минуты после шоу счастье перевешивает грусть. Я обнимаю Джорджа и Эшли и Пас и Монтгомери и всех остальных. Когда с поздравлениями покончено, Марк и Кристал говорят, чтобы мы встали в круг, держась за руки на сцене. Публика к этому времени уже разошлась, и Марк произносит небольшую речь. «Спасибо вам всем за то, что вы приняли участие в спектакле в этом году. Мы создали действительно нечто особенное и удивительное. И я надеюсь, вы все понимаете это. Мой психотерапевт говорит, что театр для нас – это способ примерить на себя разные личности, делать разные вещи, играть, не лишаясь при этом своей самобытности. И это не ограничивается лишь сменой костюмов. Эти личности – наши ипостаси, у каждой из которых своя правда». И для того, чтобы явить это внешнему миру, требуется изрядная смелость. Вот почему я так горжусь вами. Всеми вами. Он шмыгает носом. По его лицу уже текут слезы, и Кристал кладет руку на его плечо. «Потому что вы продемонстрировали не только мое видение пьесы, но и свое собственное. Мы семья, сумасшедшая театральная семья квиров, и я ужасно рад, что этим летом мы были вместе, и что у нас был этот спектакль». Он качает головой, стараясь больше не плакать. И потому на мои глаза тоже набегают слезы. «Я пришлю вам всем по электронной почте видео нашего мюзикла. Знаю, я не увижу вас целый год, но я буду думать о каждом из вас и обо всех вас, а также о спектакле, который мы поставим в следующем году. А теперь, ребята, для которых это последний год в лагере, пусть встанут в центр круга». На середину круга выходят пятеро ребят. Марк начинает называть их по именам. Но дело заканчивается рыданиями. И на смену ему приходит Кристал. «Вы навсегда останетесь членами этой семьи», — говорит она. «Вам всегда найдется место в этом театре. И мы всегда будем отвечать на ваши письма или звонить, или разговаривать с вами в видеочате, или общаться так, как вам это будет нужно. Знаю, вам больно, что вы не сможете приехать в лагерь следующим летом, но выйдя отсюда, вы будете жить удивительными театральными квирными жизнями. А на следующее лето вернетесь сюда и будете сидеть среди зрителей и рассказывать нам о том, чем занимаетесь в колледжах. Мы будем гордиться вами всегда. И еще мы будем скучать по вам. Но не слишком уж сильно, потому что вы всегда сможете написать нам», — быстро добавляет Марк. Наш круг сжимается вокруг покидающих нас ребят, и мы вместе обнимаем их, и многие из нас плачут. Затем, разомкнув объятия, мы вытираем слезы и переодеваемся в свою обычную одежду, чтобы выйти в мир. На улице меня ждут мои родители. «Солнышко, ты был изумителен!» Ко мне подбегает и обнимает меня мама. Папа хлопает меня по спине. «Ты был великолепен, ребеночек». «Спасибо». «У тебя были искусственные ресницы?» спрашивает он. Я киваю. «Круто. Театр — это так эксцентрично». Я смеюсь, а мама замечает идущих со своими родителями Джорджа и Эшли. «Привет, Джордж! Ты был неподражаем, Эшли! Свет был поставлен просто великолепно!» «Спасибо, миссис Каплихов», — отвечают они почти в унисон. Их родители тоже говорят мне комплименты, а затем мы немного гуляем по лагерю, перед тем, как пойти в столовую. «Дорогой, не представляю, как я вернусь в школу после всего этого», — жалуется Джордж за обедом. «Какое лето! А теперь вот обратно в Нью-Йорк, где моя школа, без сомнений, изобразит какую-нибудь сугубо натуральскую версию какого-нибудь сугубо натуральского мюзикла. И я, и другие ребята выступят хорошо, но это не будет трансцендентально. Не будет так, как это было сегодня. Трансцендентально. У нас впереди следующее лето», — успокаиваю его я. «Что верно, то верно». Джордж протягивает мне руку, и я беру ее в свою. Эшли смотрит на нас, а мы смотрим на нее. И, наконец, она вздыхает и кладет свою руку на наши. «Конечно же, мы будем все время переписываться», — говорит она. «Но следующее лето действительно будет прекрасным».